that is rehearsal, ready for this affair, severe, success, seal and salvation and so on. И тогда это мусорное «я» воображает отдельное, богоподобное, благочестивое «я», личную душу, сверхдушу, то есть высшее «я», ожидающее спасителя, спасения и тому подобное. These illusions perpetuate the split in the consciousness, the duality, the opposites, the choice, the separation, generating demand, desire, craving, fear, dependencies, belief systems and bigotry, conflicts and wars and so on. Эти иллюзии выхолечивают расщепление сознания, дуальность, противоположности, сомнения выбора, отчуждение, порождающие потребности, желания, мечты, страхи, зависимость, убеждения, фанатизм, конфликты, войны и тому подобное. Garbage eye seeks to glorify, grandize, gratify itself through ideals, holy concepts, heaven, high-sounding phrases, culture, nationalism, internationalism, God, no God, enlightenment, peace, conquest of evil, communism, capitalism, and on and on. Мусорное я стремится прославить, возвеличить, удовлетворить себя через идеалы, через идеи священного рая, с помощью высокопарных изучений, обращаясь к идеям культуры, национализма, интернационализма, Бога, Бога нет, просветления, мира, борьбы со злом, коммунизма, капитализма и так далее, и так далее. Diversity is sabotaged by the psychological deceptions in the technical recording by the memory, thus giving rise to an I-ness, and in turn this I-ness is perpetuated by the duality of a spurious, higher and permanent I, as it is the lower eye. Разнообразие разрушается психологическими загрязнениями, накапливающимися в процессе технической регистрации фактов в памяти. И это дает толчок росту «я». И это отождествление себя с личным «я» упрочивается посредством противопоставления вымышленного высшего и вечного «я» низшему «я». But the higher self is the lower self. Но высшее «я» тоже, что низшее «я». The saint is the sinner. Святой и есть грешник. Allowing this duality to disappear by a total inaction on the part of the I is to allow the advent of divinity. Позволить этому противопоставлению исчезнуть путем тотального недеяния со стороны «я» значит позволить божественному приблизиться. This is the most sacred mutation, a radical change, a fundamental transformation inside, and the absolute and unconditional freedom of humanity from sorrow and suffering. Это и есть самое священное превращение, мутация, радикальные изменения, фундаментальная трансформация в сознании и абсолютная, безусловная свобода человечества от печали и страдания. This total inaction of the I in the inner being is the highest action of intelligence. Это полное, абсолютное бездействие, недействие со стороны «я» во внутреннем существовании и есть высшее действие высшего разума. But I is such a bondage, we do not have the freedom to surrender this I. Но «а» — это зависимость, это тяжелые оковы, и у нас нет свободы, чтобы отбросить их, чтобы смириться я, чтобы смирить я, чтобы я смирилась. And the I somehow keeps going because it has the protective mechanism of always creating a division in the inner consciousness which does not exist. И поэтому я продолжаю свое существование, свою деятельность, которая порождает это разделение, которое в свою очередь укрепляет это я. И так и продолжается каким-то образом. The activities of the I in the outer consciousness, in the outer world, functioning as a coordinator,